Часть вторая. Олег Лекманов пишет в недавней статье «Последний император», 2014 год, что Маяковский приурочил стихотворение к шахтинскому процессу 1928 года. Получается, что в финале стихотворения Маяковский, как он любил и умел это делать, зло поиграл словами. Он напомнил якобы мечтавшим о реставрации монархии шахтинцам и их иностранным покровителям о той заброшенной шахте, в которую, как считалось, было спущено тело расстрелянного Николая II. В самом деле, слова «корона» можно у нас получить, но только вместе с шахтой. Казалось бы, наводит на такую мысль, но само по себе шахтинское дело, кажется, тут не совсем при чем. Фигуранты этого дела не мечтали о реставрации монархии в России. Хотя в речи Рыкова на пленуме Моссовета шахтинцы и были названы монархистами. Думаю все же, что при всей соблазнительности догадки Лекманова о связи екатеринбургской шахты с шахтинским процессом, вполне достаточным поводом к написанию стихотворения могло стать само посещение Урала. И политический контекст стихотворения, угрожающая концовка, всего лишь следствие неспособности вывести текст на должный уровень. Что тут причиной? Думаю, элементарный страх не угодить, не попасть в струю. Дальше он демонстративно себя противопоставлял текущему моменту. И на этом противопоставлении строилась его стратегия. Теперь он сильно зависит от чужого мнения, в том числе от власти, и не может написать действительно хорошие стихи. Вот это была бы отличная вещь, точно пойманная эмоция. Одноглавное вранье ничуть не лучше двуглавого орла. Пусть оно ругается, оно ничего другого не умеет, а коммунист и человек над могилой поверженного врага испытывает совсем другие чувства. Потому что если мы умеем только мстить, зачем нам было побеждать? Очевидная лермонтовская реминисценция «Император зарыт». Отмечена еще в комментариях к 13-томнику, и она тоже работает на эту эмоцию, на скорбь, а не на гнев. Если бы Маяковский, поэт травимый, но еще влиятельный, нашел в себе силы опубликовать императора в том виде, который сохранился в записной книжке, многое могло перемениться. Но на это он не пошел, и главное его стихотворение 28-го года появилось в связи с пафосной, ничего не объясняющей концовкой, как и письмо к Горькому. Правда, было в такой концовке некое автобиографическое провидение. «Корону можно у вас получить, но только вместе с шахтой». Это ведь касается не только императорской короны, это связано с любым первенством, лидерством, о любой иерархии, в том числе и о собственной его участи. Он ведь совсем немного проиграл северянину, когда 27 февраля 1918 года в Политехническом выбирали короля поэтов. Северянину еще повезло, а вот Маяковский предчувствует близость собственного низвержения и гибели. В том-то и дело, что у императора, лежащего под этим кедром, и поэта, который стоял в толпе на Тверской за 20 лет до этого, общая участь. Они погибнут от пули, и воронья одноглавого, но горластого в обоих случаях будет предостаточно.